70 рублей, 7. Она такая маленькая. Глава 1. Князь Ярослав с супругой Дианой и его сподвижник Александр с супругой Владиславой. Насыщенным басом объявил церемониймейстер. Его голос, усиленный акустикой, мягко прозвучал в Георгиевском зале. Выключив микрофон, он поклонился гостям и едва слышно поблагодарил Яра. «Великолепное изобретение, ваше сиятельство. Пользуйся на здоровье», — кивнул Яр. «Тебе с таким голосом петь надо, а не глашатаем работать. Я подумаю над вашим предложением». Церемониймейстер, еще раз поклонившись, направился к другим гостям. Распоряжение – не обращать внимания на нарушение формы одежды у князя и лиц, его сопровождающих, было получено им дня за 3 до начала бала. «Пошли вон в тот угол». Влада указала на свободное пространство недалеко от трона. «Это наше место. Яр, сделай нам легкие стульчики и столик. Совсем легкие, нам же на них сидеть надо. До драки с использованием предметов мебели, надеюсь, опускаться не придется», — резонно заметила знахарка. «А столик зачем?» — спросил Пух. «Он себя чувствовал немного неуютно под взглядом сотен незнакомых людей. Я же не буду есть», — держа тарелку на весу, посмотрела на него Влада, как на идиота. Под негромкие препирательства они прошли через весь зал. Мужчины, одетые в форму, с осуждением поглядывали на одежду Яры и Пуха. Она сильно нарушала местный дресс-код, раньше за такое нарушение на бал просто не пускали. Платья девушек, напротив, не сильно выделялись на фоне местных дам. Они не волочились по полу, а были чуть выше лодыжки, но без открытого верха. Украшения на этот раз девушки выбрали более изысканные и немногочисленные. Дина удивила Яра, попросив у него туфли на шпильках. Оказывается, она отлично умела на них ходить. Цокот ее каблучков также привлекал внимание, а потом взгляды присутствующих скользили выше. Спортивная фигура Дины разительно отличалась от изнеженных и заморенных местных барышень. Влада, с уже заметным животом, от каблуков отказалась и невольно присоединилась к местным модницам, ходивших на балы чуть ли не в чешках. Макияж, который использовали Влада и Дина, делался на натуральных красителях и маслах. Здесь тоже руководила Дина. Подбирала нужные цвета и показывала Владе, как его лучше наносить. При минимальном количестве косметики ей удалось достичь максимального визуального эффекта. 4 ажурных кресла Яр создал на подходе к выбранному месту. Им даже не пришлось задерживаться. Конструкция получилась настолько ажурной, что Пух недоверчиво попробовал кресло рукой, прежде чем сесть. Они располагались так, чтобы их компания сидела лицом к залу. Удивленные шепотки в зале переросли в несильный гул. «У-у-у», разворчались. Недовольно сказала Влада и повысила голос. «Хорошая традиция – это родину защищать, а не на танцульках в лосинах ногами дрыгать. Но позвольте», – выступил вперед пожилой мужчина. «На традициях земля русская держится, Николай Борисович», – мягко улыбнулась Дина. «Вам ли не знать, что в этих же традициях взятки брать да воровать государевы деньги, выделенные на дело? Тоже предлагаете соблюдать этот обычай, но форма одежды и взятки – совершенно разные вещи, возможно, но суть это не меняет. Выходит, взяточничество и воровство стоит искоренять, несмотря на то, что это традиция». Дина показала Яру на место рядом с мужчиной. «Присаживайтесь, князь. Получается так, что некоторые традиции стоит искоренять, а другие надо вводить». Мужчина осторожно опустился в кресло, так же как и Пух, не веря в его прочность. «Мы хоть и русские, но немного другие. Ваша одежда нам не нравится, так же как и вам не нравится наша. Мы с Владой пошли на жертву, одев эти платья и нацепив висюльки. Приняли удар на себя, так сказать, так что оставьте хотя бы наших мужчин в покое. Тем более мода переменчива, и неизвестно, в каком костюме вы сами в следующий раз на бал придете». Ответить мужчина не успел, так как к ним из толпы подошел Александр, старший сын императора. «Сидите, князь Юсупов», — разрешил он мужчине, порывавшемуся встать. «Князь Ярослав, сделай мне тоже стульчик, набегался уже, ноги не держат, падай». Яр создал еще одно кресло. «Что будете пить, господа?» Небольшой столик перед Владой увеличился в размере. «Без разницы», — отмахнулся Александр. «Заказывай всем фанты и не ломай голову», — посоветовала Влада. «А мне пусть клубнику захватит, с клюквой». Яр связался с телохранителями, наблюдающими за приготовлением еды, и передал заказ. Уточнив, будет ли это употреблять император, телохранитель отключился. Слуги оперативно принесли шипучий напиток оранжевого цвета, разлитый в высокие бокалы. Перед Владой поставили чашку с клубникой и клюквой. Из чего это шампанское? Юсупов держал бокал перед собой и смотрел на лопающиеся пузырьки, на просвет. Это не шампанское. Попробуйте и будете приятно удивлены. Улыбнулся Александр Павлович. Где же отец? Его одного все ждут. Он оглянулся в сторону входа в зал. Императоры не опаздывают, а задерживаются. У Павла серьезная причина для задержки, ответил Яр. Телохранители не выпускают. Заставляют одежду сменить. Ему сейчас полная броня космодесантника не помешает. Слухи уже ходят о новых законах, скептически произнес Александр Павлович. А сколько вою завтра будет, когда газета выйдет? Я с вами согласен, ваше высочество. Возмущения в дворянском обществе в связи с последними указами много, согласился Юсупов, пропустив мимо ушей непонятное слово. Но вы то, как один из самых богатых людей империи, не сильно возмущены, как я посмотрю, заметил Александр Павлович. Как ни странно, но на меня нововведения в налогах окажут наименьшее влияние. Наш род следует заветам своего основателя, прадеда моего. Честно служи престолу и получишь больше, чем наворуют другие, спокойно ответил Юсупов. Я ведь огромные деньги в искусство вкладываю. Это идет по статье благотворительность. Думаю, если посчитать собранные мною и моими предками произведения искусства, то государство мне еще должно останется. Я же их не в подвале храню, а выставляю на всеобщее обозрение. И то верно, Николай Борисович, согласился Александр Павлович. Но не одним искусством жив человек. Надо и о хлебе насущном подумать. Этим вопросом, насколько я понимаю, вы сами будете заниматься, ваше императорское высочество, сказал Юсупов. Я же предпочитаю коллекционировать предметы искусства. Этим мой род всегда занимался. На мне будет обучение наших подданных грамоте. Задача трудная и затратная, но без всеобщего образования мы так и останемся лапотной страной. Если появится желание, пожертвование на это дело, можете направлять в банк князя Ярослава. Александр кивнул на Яра. Оплата затрат будет осуществляться через его банк. Александр Павлович, не будет ли вы так любезны представить меня этим господам? К столу подошел пышно одетый человек средних лет. Акцент выдавал в нем иностранца. Так, господа мужчины, Влада доживала очередную ягоду. Вас становится слишком много. Может, вы обсудите ваши дела в другом месте? Князь, я тебе отдельный кабинет выбила в зимнем. Знала, что пригодится. Общайся с заинтересованными людьми там. Тем более, некоторым захочется переговорить с глазу на глаз и предложить тебе условия, от которых ты, по их глубоко неправильному мнению, не сможешь отказаться. Молодец, так и сделаю, но чуть позже. Яр повысил голос. Господа, давайте отложим разговоры, а лучше поприветствуем императора и родоначальника новой моды на Руси, загадочно добавил он, поднимаясь с кресла. Его императорское величество самодержец Российской империи Павел Петрович Романов и его супруга Мария Федоровна. Разнесся мягкий баритон по всему залу, заглушая разговоры. Прошу всех встать, это что-то новенькое. Иностранец, подошедший последним, с подозрением глянул на Яра. Неожиданное сокращение титулования императора не осталось незамеченным. Император с важным видом вместе с императрицей прошествовал до своего трона. Замолчавшие было придворные, снова начали шептаться. Король вместо привычного всем военного мундира был одет в простой с виду костюм, напоминающий одежду князя Ярослава. Только расцветка у него была более яркая. Ордена и медали висели на прежних местах, но больше всего удивляло отсутствие парика. Мария Федоровна, также похорошевшая, стараниями Влады, пышное платье, сменила на более простое. Оно в целом походило на платье Дины и Влады, только украшения на императрице выглядели богаче и ярче. На лицо был не просто фаворит императорской семьи, а человек, способный влиять на императора практически без ограничений. Всем придворным была известна фанатичная приверженность Павла военной форме. Взгляды, бросаемые в сторону Яра из осуждаемых, становились задумчивыми или раздраженно завистливыми. «Мои верные подданные», – начал говорить Павел, после того, как помог императрице сесть в свое кресло. «Сегодня у нас небольшой праздник, поэтому не буду вас утомлять своими многочисленными указами. На этот раз их слишком много, и все они важные. Завтра выйдет специальный выпуск ведомостей, в котором эти указы будут напечатаны. К указам будут приложены разъяснительные статьи. Сможете спокойно с ними ознакомиться». Павел улыбнулся. «А сегодня будем веселиться и отдыхать. Наши повара расстарались и приготовили много новых блюд. Вы сможете попробовать необычные напитки и насладиться прекрасной музыкой». Павел сделал вид, что собирается сесть на свое место, но неожиданно спохватился. Чуть не забыл. С завтрашнего дня вводятся в оборот новые деньги. По залу пронесся недовольный гул. Денежными реформами были сыты по горло и дворяне, и простой народ. К тому же слухов о ней не ходило, и такое объявление стало полной неожиданностью для всех. Ассигнации будут изыматься из оборота полностью, продолжил Павел с хитрой улыбкой. По цене номинала. Обмен будет происходить на монеты из полновесного серебра или из небесного металла. Выбирать вам. Никто никого заставлять не будет. Можете посмотреть образцы, обменяв ваши деньги у слуг. А теперь музыка. Да начнется бал. Слуга провел Яра до кабинета. У него даже была приемная и молодой человек, сидящий в ней. «Князь Ярослав, я буду вашим секретарем на этот вечер». Поднялся тот со стула при появлении Яра. «Хорошо. Как зовут?» «Павел Александрович Строганов, ваше сиятельство», — коротко поклонился парень. «Мы пока переговорим с Жаном». Яр показал на расфуфыренного иностранца, вошедшего вместе с ним. На лице Строганова промелькнуло недовольное выражение. «Остальные, идущие по моему следу, пусть подождут». Яр вошел в кабинет и уселся в кресло, стоящее спинкой к двери. В комнате не было стола, зато кресел, расставленных кругом, было аж 6 штук. «Выбирай место сам, Жан», — предложил он мужчине. «И начинай говорить». «Начинать говорить», — сделал тот удивленное лицо и уселся напротив Яра. «Сейчас сюда Эллин подойдет. Если тебе нечего сказать, то я поговорю с ним». «Вы слишком прямолинейны, князь», — недовольно покачал головой иностранец. «А ты слишком хитрожоп. Лично против тебя, Жан-Батист Бартелеми де Лессипс, я ничего не имею, но ты, прежде всего, посол Франции и представляешь ее интересы, а не свои». Яр с улыбкой смотрел на посла. Дух давно выдал ему всю подноготную по персонам, заинтересованным во встрече с ним. «Итак, это ведь по вашему совету его величество разорвал все договоры, кроме мирных и торговых, а потом объявил о полном нейтралитете России», — перешел к вопросам посол. «Решение принимал он сам, я всего лишь советовал. Если ты думаешь, что я могу вертеть Павлом, как мне вздумается, то сильно ошибаешься. Со стороны выглядит по-другому», — всепонимающе улыбнулся француз. «Меня домыслы окружающих не волнуют. Так что ты хотел? Моя страна хочет, чтобы Российская империя присоединилась к противостоянию с Британией. Если мы не задавим англичан сейчас, то потом будет поздно». «Весьма эмоционально», — добавил Жан-Батист. «Ты мне еще слезу пусти», — ухмыльнулся Яр, которого начинала забавлять игра посла. «Вот скажи мне, мил человек, зачем Россия будет помогать Франции? Мы понесем убытки, которые нам никто не компенсирует. Мало того, Франция через несколько лет наберется сил и начнет воевать со всеми соседями, включая бывших союзников. Так на кой хрен нам помогать будущему врагу? Откуда вы знаете, что Франция нападет на Россию?» — подобрался посол. «Ваша жена предсказала. Оставь в покое мою жену. Здесь не нужно быть провидцем, чтобы составить прогноз на пару десятилетий. Империи всегда расширяются. Остановка в расширении для нее равнозначна смерти. Теперь посмотрим, как у Франции обстоят дела». Яр демонстративно загнул один палец. «Заморские колонии у вас отобрала Англия». Следом загнул второй. «В Африке Наполеон получил по мордасам. Остаются соседи, а подмяв их, Франция захочет и на Россию рыпнуться. Но ведь Россия — такая большая страна, ее не победить», — уверенно заявил Жан-Батист. «По крайней мере, в одиночку. Это ты знаешь, потому как проехал мою страну из конца в конец», — напомнил Яр французу о его путешествии из Петропавловска-Камчатского через всю Россию. «Остальные просто не понимают, с кем захотят связаться. Англичане захватили большинство колоний и имеют подавляющее превосходство на море. Если эту гидру не прижать сейчас, то потом будет невозможно это сделать». Вернулся Жан-Батист к первоначальному вопросу. «Россия – крупнейший продавец товаров для строительства кораблей. Вы должны присоединиться к нам и хотя бы перестать продавать англичанам лес, пеньку и парусину». «Нет, ваши мелкие дрязги Россию не интересуют. Хочется вам резать друг друга? Мы мешать не будем, но и к нам соваться не советуем. Торговать мы будем со всеми, кто готов заплатить за наш товар. Вы знаете, как любят англичане воевать чужими руками. Придет время, и вы столкнетесь не только с Англией, но и с целой коалицией стран под ее руководством. Нашел новый аргумент француз. Какой бы большой ни была Россия, а с пятью или даже большим количеством государств вы не справитесь. Тогда ваш нейтралитет выйдет вам же боком. Решили как-то зайца медведю морду набить, пока он спит в берлоге. Начал Яр. Знаешь, Жан, почему звери медвежью берлогу обходят стороной? Ведь спит медведь и вроде как не опасен. Он вопросительно посмотрел на француза. Может, из-за запаха? Неуверенно улыбнулся тот. Медведь мгновенно выходит из зимней спячки и рвет обидчика на клочки. Пояснил Яр. Россия – это медведь, а вы – зайцы. Вы здесь недавно появились и уже так уверенно говорите за всю Россию. У вас, конечно, есть чудесные и необычные вещи, но Россия – бедная и неразвитая страна. Вам не выстоять без союзников. Попытался привести новые аргументы француз. Я сугубо частное лицо. Именно, как от частного лица передайте Наполеону мои слова. Пойдет войной на Россию, Франция перестанет существовать, как государство. Лучше ему с нами дружить и мирно торговать. Боюсь, он воспримет ваше послание как вызов. Предлагаешь мне, лично к нему съездить, вызов принять? Яр сделал вид, что задумался. А ведь неплохая мысль. Прибью Наполеона. Всем остальным наука будет. Не стоит, ваше сиятельство. Я приложу все силы, чтобы отговорить Наполеона Бонапарта от похода на Россию. С жаром заверил посол. Слишком уверенно говорил его собеседник о подобной возможности. Кстати, Яр сменил тему. Завтра я открываю торговые ряды со своим товаром. Приходи. Посмотришь на отсталую Россию. Только денег захвати побольше. Непременно буду. Пообещал француз. Глава 2. После ухода французского посла в кабинет заглянул Павел Строганов. «Проходи, Паша, присядь». Не оборачиваясь, позвал Яр. «Значит, ты работаешь сейчас с Александром Павловичем?» «Так и есть, ваше сиятельство». Устраиваясь на краю кресла, ответил тот. «Можно ли мне будет поинтересоваться, чего хотел посол Франции?» «Поинтересоваться можно, но уверен, что тебе нужен ответ», хмыкнул Яр. «Не всегда стоит проявлять свое любопытство. Понял?» «Понял, ваше сиятельство», – виновато вздохнул Павел. «Присоединиться к войне против Англии он просил». «Все же ответил Яр на вопрос, только не я такие вопросы решаю. И вообще, хватит русских людей на смерть за чужие интересы отправлять. Полностью с вами согласен, ваше сиятельство», – улыбнулся новоявленный секретарь. «Паша, в Георгиевском зале найди мне Ипполита Федоровича Богдановича». Он где-то у левой стены с компанией стоит. Редактора Санкт-Петербургских ведомостей, именно. Нутром чувствую, будет у меня для него интересный материал после следующей беседы. А сейчас зови англичанина. Буду от еще одной коалиции отбиваться. Князь, я рад, что вы не согласились присоединиться к этим цареубийцам и безбожникам. С порога начал свою речь английский посол. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор и встанете на сторону сильнейшего, то есть Англии. Аллин. Притормози. Яр дождался, когда тот появится в поле его зрения. Крутить башкой он посчитал излишним. Откуда такая осведомленность о нашем разговоре? Это же ясно как божий день. Англичанин довольно чисто говорил по-русски. Достаточно было увидеть его недовольное лицо, когда месье Бартелеми покинул ваш кабинет. Ясно. Что касается присоединения к Англии, то вынужден отказаться. Император Павел ясно выразился по поводу военных союзов. Россия сохраняет нейтралитет и торгует со всеми, кто в состоянии платить. Я, как житель этой замечательной страны, не хочу нарушать указы ее императора. Сколько? Прямо спросил посол. 19,7. В тон ему ответил Яр. Чего 19? А чего сколько? Вы меня не поняли. Я спрашиваю, сколько вы хотите получить за то, что попросите своего императора заключить союз с Англией в войне против Наполеона и его приспешников. Вы на суше, а мы на море, очень быстро сможем их победить. Откуда такая уверенность, что император меня послушает? Уточнил Яр. Только полный невежда этого не понимает. Фыркнул англичанин. Вы стали для него новым идолом. Он даже одевается так, как вы. Ну-ну, не стал разубеждать его Яр. Сколько ты готов предложить? Учти, я чертовски богат и за мизерную сумму даже не почешусь. Я полагаю, 100 000 рублей будет достаточно для исполнения моей маленькой просьбы. Решился Эллин Фицгерберт. Как только вы переговорите с императором, вам сразу передадут деньги. Слово, улыбаясь, спросил Яр. Слово джентльмена, торжественно подтвердил посол. Яр включил громкую связь. Раздались редкие гудки вызова. Яр, имей совесть. Раздался недовольный голос императора Павла. Мог бы не звонить, пока я в туалетной комнате. Ну, извини, твое величество. Следующий твой телефон я оборудую системой слежения. Иначе и правда может неудобно получиться. Позвоню, а ты в это время с императрицей в постели. Увижу, что занят, и не стану беспокоить. Вот все-то ты вывернешь наизнанку, князь. Чего хотел? Посол во все глаза смотрел на ведущего беседу Яра. Алин мне взятку предложил. Это который английский посол. Я помню, кто это. Грозно ответил Павел. Но ты же прекрасно знаешь, за взяточничество по новому закону положена тюрьма и конфискация всего имущества. Если при этом наносится ущерб империи, то смертная казнь. Чего ему надо? Он хотел, чтобы я попросил тебя заключить военный союз с Англией. Вот я тебя уже попросил, считай. Улыбаясь, сказал Яр. Значит, взятка моя. То, о чем ты меня просишь, как раз под смертную казнь попадает. Нет, мне предлагали просто попросить. Уговаривать тебя я не собираюсь. А закон твой с завтрашнего дня только в силу вступает. Сегодня еще можно взятки брать. Короче, я условия сделки выполнил. Можешь дальше своими делами заниматься, а я займусь выбиванием своих денег. Много денег-то? Поинтересовался Павел. 100 000, ответил Яр. Половину мне отдашь, в качестве штрафа. Какого еще штрафа? Возмутился Яр. Я придумаю. Для тебя это вообще не деньги, а мне пригодятся. Послышались гудки. Павел отключился. Вот жук. Яр сосредоточился на англичанине. Итак, я свою часть сделки выполнил. Когда я получу свои деньги? Но это просто какой-то обман. Вы не смогли склонить императора на военный союз с Англией. И даже не собирались этого делать. Аж задохнулся англичанин от возмущения. Условия сделки этого не требовали. Меланхолично заметил Яр. Но это подразумевалось. Любой здравомыслящий человек понял бы меня правильно. Наверное, я не здравомыслящий. Варвар, по-вашему, где мои деньги? Повторил вопрос Яр. Условия договора мной выполнены в точности. Мне ни за что вам платить. Развел руками англичанин. Подразумевалось, что вы повлияете на Павла Петровича, а не просто спросите. Мы договорились. Я условия выполнил. Что там и кем подразумевалось, меня не интересует. Вы, джентльмены, никогда слова не держите, легко его даете, а когда вам становится невыгодно соблюдать договор, вы слово забираете. Я тебя больше не задерживаю и дел с тобой в дальнейшем иметь не желаю. Яр повысил голос. Паша, пригласи сюда Ипполита Федоровича. Английский посол молча поднялся и покинул комнату с высокомерным видом. Добрый вечер, князь. Учтиво поздоровался зашедший немного позже пожилой, представительный мужчина. Вы хотели меня видеть? Да, Ипполит Федорович, присаживайтесь. Яр указал на кресло напротив себя. Я хочу, чтобы вы завтра, возможно, в вечернем выпуске, разместили заметку или статью по поводу разговора, который только что произошел в этой комнате. Как непривычно звучит, вечерний выпуск. Мы ведь раньше газету 2 дня только набирали, а с вашими печатными станками. Он насекся, уловив иронию во взгляде Яра. Извините, старика, отвлекся. Я весь внимание, сосредоточился гость. Яр включил воспроизведение разговора с английским послом. Предварительно он удалил некоторую часть из диалога с императором, придав ему более официальный вид. Внимательно выслушав записи, стараясь скрыть улыбку, Ипполит Федорович попросил прослушать ее еще раз. «Ловко вы его на чистую воду вывели, ваше сиятельство», — улыбаясь, произнес он. «Какого стиля заметка вам нужна? Подача, стиль и прочее оставляю на ваше усмотрение. Все же вы в искусстве слова разбираетесь лучше меня. Пусть люди увидят, какие англичане честные и не ведутся на их посулы. Боюсь, после такой статьи, карьера этого джентльмена будет закончена. Другого пришлют», — отмахнулся Яр. «Куда они от меня денутся? Вы запомнили или вам прокрутить запись еще раз? Я понял и запомнил основной смысл беседы. Этого будет достаточно. Вам же нужна статья, а не дословный пересказ». «Вы правы», — подтвердил Яр и задал другой вопрос. «Ипполит Федорович, не подскажете мне, кто этот настырный молодой человек в восточной одежде, что рвется ко мне на прием? Вроде на турка не похож. Хм, под описание подходит турки бин Абдулла Аль-Сауд. Турки – это имя», – пояснил мужчина. «Я понял, о ком вы говорите», – кивнул Яр. «Скажите Павлу, моему секретарю, чтобы заглянул ко мне. Был рад беседе, ваше сиятельство». Понял намек Ипполит Федорович и поднялся с кресла. «Если я вам больше не нужен, то пойду делать наброски будущей статьи. Всего хорошего». Попрощался с ним Яр. Сразу после ухода редактора «Ведомости» дверь открылась вновь, и в нее заглянул секретарь. «Паша, минут 20 никого не пускай, мне нужно подумать. Следующим пригласи Шальсауда. Зачем он вам нужен, ваше сиятельство? Много более важных и богатых людей желают с вами встретиться. Паша, я не запрещаю давать мне советы, и сам люблю их раздавать. Но ты судишь людей, не зная о них. Вот, например, кто, по-твоему, более важен, помещик, задолжавший моему банку весьма большую сумму, или будущий правитель крупного королевства? Я подумаю над вашими словами, ваше сиятельство». Яр отключился от реальности и начал просмотр целей для пацанов. В Северном море они уже достаточно порезвились. Нужно переводить подрывную деятельность в другой регион. К тому же заряды, с помощью которых подрывали военные суда, подходили к концу. «Митяй», — связался Яр с руководителем ночной смены операторов подводных дронов. «Слушай задачу. Двоих оставишь здесь. Пусть возвращаются на Балтику и, пока есть время, проводят сканирование дна. Основная работа у них начнется после открытия судоходства в Финском заливе. Остальные пойдут к Карибским островам», — уточнил парнишка. «Все острова вы пока не потянете. Основное внимание сосредоточьте на блокаде Кубы. Всех впускать и никого не выпускать. Я помню, князь, корабли, которые стоит потопить по дороге, я отметил. Позже еще добавлю целей. Действуйте». Араб стремительно вошел в комнату и остановился, увидев Яра, сидящего спиной ко входу. Обойдя вокруг, он вежливо поприветствовал Яра на арабском. Вошедший вместе с ним переводчик перевел его: «Слава, и тебе не хворать», — кивнул на приветствие Яр и показал рукой на кресло. Принц Аль-Сауд, пока еще не наследный, степенно уселся напротив. Яр молча наблюдал за ним и не торопился начинать разговор. «Князь, я приехал в вашу страну потому, что услышал рассказ о чудо-конях. Они могут скакать без устали и едят мясо. Я нашел этих коней и убедился в правдивости слухов». Первым заговорил Аль-Сауд. «Я не торгую лошадьми, но это ваши кони», — уперся араб. «Можно сказать и так, но я не торгую лошадьми», — повторил Яр. «Если вы, князь, не продаете их за деньги, то что хотите взамен? Ты знаешь, что станешь следующим правителем Эмирата Дирия?» — задал неожиданный вопрос Яр. «Это невозможно. Я всего лишь племянник правителя, даже не его прямой потомок. Это случится, когда вся ваша земля будет разорена, а большинство твоих родственников погибнут. Ты станешь правителем, потому что больше некому. Но я не хочу становиться правителем такой ценой», — привстал с кресла возбужденный араб. Переводчик вытер неожиданно вспотевшее лицо. «Я не стану спрашивать, откуда вы это знаете. Прошу лишь сказать, как можно избежать гибели моих родственников». Он немного успокоился и сел на место. «У вас нет могучих союзников. Вас легко захватить. К тому же вы дружите с англичанами, что само по себе является признаком скорой смерти вашего государства». Яр с сожалением посмотрел на Аль-Сауда. «А еще вы предали пророка и извратили его учение. Ты лжешь, собака». Араб вскочил и сжал кулаки. Переводчик не стал переводить, но Яр прекрасно его понял, воспользовавшись помощью духа. «Еще одно оскорбление, и я тебя убью», — спокойно ответил Яр. «Ты меня спросил, я тебе ответил. Если тебе не нравится правда, то это не моя проблема. Дверь никто не запирал. Ты не прав», — угрюмо произнес араб и сел на место. «Твой дядя и его наследник следуют учению Ваххаба. Вы, люди книги, презрели книгу и возвысили мнение человека. А самое интересное, именно англичане вкладывали в ваши тупые головы эту ересь почти целое столетие. Это неправда. Коран един, и его невозможно прочитать неправильно. Можно, поверь мне. Если с детства ребенку говорить, что он свинья, то хрюкать он будет всю оставшуюся жизнь. Тогда как я смогу это исправить?» Аль-Сауду очень не понравилось сравнение, хоть и косвенное, со свиньей, но он стерпел. Уставившись в пол, араб пытался убедить себя, что ему просто врут. «Могу дать совет. Слышал про отца Михаила, чудотворец, который излечивает молитвой?» Араб поднял взгляд на Яра. «Он не простой чудотворец. Свою способность лечить он получил у меня на глазах от ангела. В тот же момент на него снизошло откровение, и он записал его в новую книгу. В другой раз явление ангела произошло тоже в его присутствии, но ангел являлся больше по мою душу», — задумчиво ответил Яр. Потом посмотрел на Аль-Сауда. «Хочешь увидеть, как это было, если это возможно?» — согласился Аль-Сауд, с любопытством глядя на Яра. Тот неожиданно поднялся на ноги и подошел к большому зеркалу, висящему на стене. Внедрение в него светодиодной матрицы много времени не заняло. Яр отошел в сторону. В зеркале проступило изображение. Постепенно оно становилось четким и насыщенным. Аль-Саут и его переводчик замерли и боялись моргнуть, следя за действием, разворачивающимся в зеркале. Лишь по окончании записи послышался общий шумный выдох. Потом состоялся короткий спор на арабском. Яр даже не стал тревожить духа по поводу перевода. «Князь Ярослав», — заговорил переводчик явно от себя, — «у вас нет записи о первом явлении?» «К сожалению, нет. Очень жаль. Мой господин не верит, что все это правда, но я верю своим глазам и слышу, о чем говорят люди вокруг. Я хочу сам поговорить с этим священником. Спроси своего господина, почему он не хочет поговорить с ним», — спросил Яр. «Или он уже знает, как помочь своим родственникам? Он христианский священник», — ответил Аль-Саид, выслушав переводчика. «О чем мне с ним говорить? О вашем Боге? Понятия не имею. Но вы, люди Писания, утверждаете, что Бог един. Отец Михаил, новый пророк, он записал новое откровение, полученное через ангела. Вдруг посоветует, как поступить в твоей ситуации». Яр ненадолго прервался, формулируя мысль. «Я с ним много общаюсь. Очень часто у меня возникает ощущение, что он знает будущее. Кстати», он улыбнулся, «при мне отец Михаил никогда тему богов не поднимает и в свою веру не агитирует. Хотя по его, да и твоим меркам, я тот еще язычник. Где его найти?» Решился Аль-Саид. «Я не хочу слоняться по христианским храмам в его поисках. Спроси у моего секретаря». Недовольный араб поклонился на прощание и направился к двери. Взявшись за ручку, он вспомнил, зачем приходил. «Князь Ярослав, продайте мне лошадей», — попросил он. Яр молча показал на зеркало. По заснеженному полю бежал жеребенок. Он пока еще был нескладный, но чувствовалось, что из него вырастет великолепный конь. Иногда жеребенок сливался со снегом потому, что был сам белоснежным. Аль-Саид и переводчик не отрывали взгляда от жеребенка, как от нового явления ангела. Им было наплевать, что они видят его в зеркале. Они ловили каждое движение необычного животного. Его Влада для себя выращивает. Нарушил тишину Яр. «Это божественное создание», — с придыханием произнес переводчик. «Решайте свои проблемы, налаживайте торговлю с Россией. Если через 2 года вам удастся наладить отношения с соседями, хотя бы с той же Персией, подарю небольшой табун таких коней с кобылицами». Проводив до двери озадаченного испанского посла, Яр вышел вслед за ним в приемную. Народ не желал расходиться, несмотря на предупреждение секретаря, что на сегодня прием окончен. Не внявшие предупреждению господа толпой бросились к Яру с просьбой срочно их принять, и замерли, скованные водной пленкой. «Паша, если и дальше желаешь работать у меня секретарем, то научись доходчиво объяснять посетителям мои просьбы. Особо тупым уточняй, что некоторые просьбы и не просьбы вовсе. Я пытался, ваше сиятельство, но убедить их не получается», — спокойно ответил Павел Строганов. «Я же не имею ваших способностей, а бить морды не совсем прилично. Неприлично игнорировать желание человека, к которому ты хочешь обратиться с просьбой». Яр усилил давление водной пленки, отчего многим явно поплохело. «Надеюсь, господа вняли голосу разума?» — поинтересовался он у статуи с красными от натуги лицами. «Хотите со мной поговорить? Записывайтесь на прием. А сейчас прошу покинуть помещение». Яр снял воздействие, при этом специально не стал развеивать воду в воздухе. Мокрые господа, кто бегом, а кто еле переставляя ноги, но очень целенаправленно поспешили к двери. Лишь один мужчина остался. Он сидел до этого и сейчас тоже не спешил вставать. Достав платок, мужчина потянулся к лицу, но Яр уже испарил большую часть влаги. «Александр Сергеевич, твое дело не может подождать до завтра», — обратился к нему Яр. «Мне нужно еще с императором переговорить. Может и подождать, но раз вы берете моего сына в секретари, я хотел бы обсудить некоторые вопросы. Давай поговорим на ходу», — предложил Яр. «Ничего не имею против». Строганов-старший легко поднялся со своего места. «Павел, отдохни немного, а к полудню подъезжай на Елагин остров», — повернулся Яр к секретарю. «Ваше сиятельство, может вы дадите мне телефон, как у его императорского высочества», — предложил Павел. «Тогда вам проще будет давать мне поручения. Только не звони попусту», — предупредил Яр, формируя в руке небольшой смартфон. «Как пользоваться?» — спроси у Александра, у него такой же». Покинув приемную, Яр неспешно двинулся в сторону кабинета императора. Бал давно закончился, и основная масса приглашенных гостей разъехалась. Пух с Владой и Диной тоже вернулись на Елагин остров. Только у Яры и императора получилась ночь приемов. Яру требовалось решить вопросы с послами, пока они все находились в одном месте, а Павел общался с членами правительства перед выходом в свет новых законов. «Для начала я хочу вас поблагодарить за то, что наставили цесаревича Александра на путь истинный», — заговорил Строганов-старший. «Юноша за неполный год из-за балдуя превратился в мужа, думающего о реальном благе для государства, а не об эфемерных новомодных учениях. Здесь моей заслуги немного. Я всего лишь выдернул его из привычного окружения, остальное сделал отец Михаил. Не скромничайте. Ваши книги и учебники – это бесценная кладезь мудрости об окружающем мире, при этом изложенная ясно и понятно, от простого к сложному. Даже мне, старику, много повидавшему и узнавшему в жизни, интересно читать ваши учебники. Я не удержался и повторил несколько опытов, описанных в них. Это поразительно, но опыт подтверждает ваши теории. Спасибо за добрые и лестные слова в мой адрес, но, может, перейдем к сути твоего вопроса? Решил я остановить хвалебный поток. Я хочу пожертвовать большую сумму на строительство и содержание школы и училищ, которые цесаревич Александр собирается открыть по всей России. Но, Строганов сделал многозначительную паузу. Нет ли у вас, ваше сиятельство, учебников по искусству, живопись, скульптура, архитектура? Может, стоит создать учебные заведения и этой направленности? Ты забыл упомянуть музыку, добавил Яр. Надо посмотреть. Скорее всего, нужные учебные пособия у меня есть. Позже я обдумаю этот вопрос. Это было бы великолепно, обрадовался Строганов. Насчет денег можете не стесняться. Я достаточно богат. Прибереги деньги, Александр Сергеевич. Тебе в ближайшие годы предстоит глубокая модернизация всех производств. Фактически большинство твоих заводов придется строить заново. Вы уверены, что в этом есть необходимость? Мои заводы и так приносят неплохую прибыль. Не вижу смысла для их модернизации, возразил Строганов. Тогда я тебя разорю в течение нескольких лет. Приходи завтра на открытие торговых рядов и сам убедитесь, что я не обманываю. Глава 3. Император закончил прием ночных посетителей и ждал только Яра, прежде чем пойти спать. «Не занят?» – заглянул в открытую дверь князь. «Тебя жду», – устало ответил Павел. «Как успехи в деле запугивания врагов и союзников? Боятся и трепещут». Яр плюхнулся в кресло для посетителей. «Это я видел. Ты чего туркам наговорил? Какой пролив ты хочешь прорыть через Стамбул? Широкий и глубокий, чтобы у турок не было соблазна его перекрывать. И не прорыть, а создать. Это немного разные вещи. Ты, правда, сможешь сделать такой канал?» Не поверил Павел. «Теоретически его сделать несложно, а практически присоединить Турцию к Российской империи дешевле выйдет». Яр посерьезнел. «Дело к тебе есть, твое величество. Что ты опять придумал?» Вздохнул император и потер высокий лоб. «Нужно международный кодекс ведения войны создать». Яр жестом остановил Павла. «Я знаю про негласные кодексы традиций, но про них можно легко забыть. Требуется хорошо проработанный документ, который подпишет большинство монархов. Он должен включать в себя все ситуации, возникающие во время боевых действий. Также нужно разграничить войну и войсковые операции внутри страны, например, при подавлении бунтов. Благодаря кодексу удастся избежать лишних смертей среди мирного населения», — подхватил мысль Павел. «Не только. Можно подробно прописать статус и порядок обращения с военнопленными. При затяжных конфликтах, следуя оговоренной процедуре, станет легче производить обмен пленными», — добавил Яр. «Я тебе только очевидные ситуации набросал. Во время обсуждения обязательно появятся новые пункты кодекса. Поле для деятельности огромное. Еще нужен подобный договор, касающийся послов и посольской службы. В частности, реальный и всеми без исключения подписанный договор об их неприкосновенности». «Отличное предложение, князь». Сонливость с Павла как рукой сняло. «Надо его обдумать и отправить пригласительные письма всем монархам. Пусть присылают своих представителей для обсуждения. Вот это правильный подход, твое величество. Пора сделать Россию центром мировой политики. Хватит за границы в рот заглядывать». Яр сделал паузу, обдумывая очередную мысль. «Я, со своей стороны, выделю губернатору Питера бетонные столбы и светильники для освещения всех центральных улиц и площадей. Пусть приезжие обзавидуются и себе захотят такие же», — с иронией добавил Павел. «Если денег хватит, то пусть покупают», — пожал плечами Яр. «В смысле, ты на них хочешь цену еще дороже поставить, чем мне продал?» Для иностранцев цена на все светильники будет в 50 раз дороже, чем цена для российского рынка. Огорошил он императора. Я правильно понял. Русским ты будешь продавать дешевле, а иностранцам дороже? Ну да. По-моему, я тебе говорил, что реальная стоимость светильников выше, чем цена, по которой я тебе их продал. Должна же у меня прибыль быть. Яр с возмущением посмотрел на Павла. Ты, наверное, думаешь, что заграничные купцы скупят светильники через подставных лиц. Это очевидно. Есть одно маленькое но. Усмехнулся Яр. Светильники, предназначенные для работы внутри России, за границей работать не будут. О чем будут честно предупреждать всех покупателей? А если иностранцы выкупят у тебя вообще все светильники оптом и цену задерут на их перепродаже? У тех же англичан денег хватает. Замучаются выкупать. Я просто увеличу производство. Для меня это несложно. Яр пожал плечами. К тому же англичанам понадобятся деньги для покупки более нужных товаров. Не помешаю. В открытую дверь заглянул Александр Павлович, сбивая императора с мысли. «Проходи, сын», – добродушно предложил Павел. «Мы тут о грядущих переменах разговариваем. Князь хочет всю столицу осветить своими светильниками. Лучше нормальный водопровод сделайте, и канализацию». Поморщился Александр, усаживаясь в кресло. «Я из глухой Сибири приехал, а оказывается, глушь не там, а здесь. Не помыться нормально, ни, извините за такие подробности, в туалет сходить. Не все сразу, Александр, не все сразу». Заработает твое министерство в полную силу, подготовит нужных специалистов. Тогда и начнется капитальная реконструкция городов. Сейчас просто грамотно спроектировать эту канализацию некому. Можно из Тагурского работников выписать, которые там канализацию прокладывали. Вспомнил Александр. Можно, но не нужно. Проект для села я сам делал, и мужиков обучал тоже я. На это лето у них много другой работы запланировано. Не стоит мужиков дергать. Князь, а ты не думал организовать строительство кораблей вроде твоего? Ты же его быстро построил. Флот нам крайне необходим. Как бы невзначай поинтересовался Павел. Мысль, конечно, интересная, только моя баржа маловата, для океанских просторов будет. И слишком дорогая для массового производства. Надо попроще кораблики делать. Яр задумался. Да. Массовое литье стандартных корпусов в многоразовой опалубке. Дешево и сердито. Возьмешься? Нет. Вам надо, вы и думайте, как организовать весь процесс. Я только подсказывать буду, да сложные узлы для них поставлять. Есть существенная разница между кораблями моего типа и современными парусными чудовищами. Не только разная технология производства. Управление тоже другое. Команда, даже самого большого судна может едва 10 человек насчитывать. Водоизмещение при этом достигнет сотен тысяч тонн. Подожди, остановил его Павел. Я в тоннах еще плохо воспринимаю. В пудах сколько выходит? Миллионы и десятки миллионов. Первым ответил Александр. А во, зачем такие большие суда? Они же будут большую часть времени пустыми и полупустыми ходить. Торговля и уровень потребления товаров у населения будет постоянно повышаться. Товарооборот, соответственно, увеличится. Со временем таких кораблей будет тысячи. Но это не скоро произойдет. Пока хватит небольших лоханок. Яр создал стакан, наполнил его водой, отпил несколько глотков и перенес стакан на стол императора. Если мои расчеты оправдаются, то жидкость, на основе которой делается бетон, я смогу поставлять в очень большом количестве. Необходимо целую отрасль создавать по производству бетонных изделий. Может, все-таки займешься организацией, я тебя министром сделаю. Предпринял еще одну попытку император. У меня, вообще-то, своя губерния есть, которой тоже заниматься надо. Отказался Яр. Я здесь недельку или две погощу и назад поеду. Приехал, взбаламутил всю страну и сбежал на свое болото. Недовольно покачал головой Павел. А мне теперь расхлебывать. Такова твоя царская доля. Ухмыльнулся Яр. Правь во славу России. Защитников я к тебе приставил. Шею, супостаты, раньше времени свернуть не должны. Оно как бы и позже тоже не надо. Павел непроизвольно поправил воротник. Странные они какие-то. Я их почти не вижу, а окружающие на них постоянно жалуются. Так и должно быть, пока нет серьезной угрозы. Контроль твоей безопасности сейчас идет на расстоянии. Уверен, что некоторым слугам или придворным уже отказано в праве посещать Зимний дворец и вообще приближаться к твоей персоне. Возможно, некоторых я действительно давно не встречал. Павел попытался припомнить, кого именно, но бросил это занятие. Бог с ними. Я тебе подобрал кандидатов на генеральские должности. Будешь выбирать или сразу всех заберешь? Всех. И крестьян с десяток тысяч душ возьму. Но последние не к спеху. Мне пока их селить некуда. К середине лета Пух с очередной партией товаров приедет, тогда и заберет людей. Так говоришь, как будто тебе кто-то их отдал уже. Ты же не хочешь крепостное право отменять, а у меня полстраны должников среди помещиков. Сами отдадут, если приличную сумму долго соглашусь списать, уверенно ответил Яр. Значит, следующий раз тебя летом ждать. Привезешь еще что-нибудь интересное? Во взгляде императора сквозило любопытство. Пух приедет, чего-то нового не обещаю. Посмотрим, какой товар лучше всего расходится, тот и привезет. А сам не приедешь, я буду занят летом и осенью. Чем интересно? Путешествовать отправлюсь. Далеко. Князь, а почему некоторые инструменты такие легкие, словно сделанные из небесного металла? Подошел к Яру старый знакомец, князь Шаховский. Он крутил в руках толстое зубило. Юрий Константинович, слишком жирно выйдет инструмент из денег делать. Улыбаясь, ответил Яр. Некоторые инструменты должны быть легкими и прочными одновременно. Используя разные сорта стали в разных местах, можно сделать инструмент дешевле. Если создавать в металле полости строго выверенной формы, то инструмент удастся облегчить без потери основных свойств. Хотите сказать, что это зубило пустое внутри? Оно же погнется при сильном ударе. Не поверил князь. Давай покажу. Яр забрал зубило и легко разломил его повдоль. Видишь теперь, оно не совсем пустое. Полость заполнена ребрами жесткости. Внешняя стенка зубила многослойная. Например, внешний слой очень прочный и при этом совершенно не ржавеет. Но металл, который используется для него, стоит дорого. Поэтому он тонкий. Дальше идет вязкий слой, чтобы конструкция не была хрупкой и переносила ударные нагрузки. Эта сталь тоже довольно дорогая. Ну а основная масса приходится на относительно дешевую конструкционную сталь. Яр сложил половинки зубила вместе и соединил их в единое целое. Как видишь, ничего сложного. Ну вы, князь Шаховский, пораженный увиденным, не мог подобрать слов. Мне надо срочно выпить. Что посоветуете купить по такому случаю? Я еще в продуктовые ряды не ходил. Я не занимаюсь производством и торговлей винно-водочной продукции. Боюсь, тебе придется съездить в город. Я улыбнулся. Или найди более захватывающую диковинку. Как говорится, клин вышибают клином. Вон в той стороне есть металлообрабатывающие станки. Советую посмотреть. Он показал направление Шаховскому. Яр, у нас проблема. Неожиданно подал голос дух. Захватили двоих наших мужиков. Они в город пошли. Хорошо, что не успели уйти далеко и попадали в мою область восприятия. Если ты не поспешишь, то я их потеряю. Куда? Направление. Коротко уточнил Яр. Дух высветил ему маршрут, огибающий скопление народа и ведущий из торговых рядов в сторону реки. Молча сорвавшись с места, Яр набрал приличную скорость. Не успевший отойти от него Шаховский, снова открыл рот от изумления. Князь Ярослав легко перепрыгнул забор высотой в 3 человеческих роста, который отгораживал торговые ряды от реки. Толстый слой снега, выпавший за зиму, сильно мешал Яру двигаться и не давал возможности разогнаться. Берег был близко. На реке вода разломала лед и потекла в его сторону. Запрыгнув на уплотнившуюся воду, Яр не только прибавил скорость сам, но и заставил воду стремительно течь в нужную сторону. Периодически новый фонтан проламывал лед и взмывал вверх, присоединяясь к водяной дороге. «Можешь не спешить так сильно», — сообщил дух. «Они не поехали далеко. По-моему, направляются к охотничьей избушке на Крестовском острове. Кто такие узнал?» — спросил Яр, снижая скорость. «Река кончилась. По сугробам быстро не побежишь, а вода так далеко не дотянется. Какие-то бандиты. Подойдешь ближе, скажу точнее». Алин Фицгерберт ходил из угла в угол по обширному подвалу, небольшой с виду охотничьей избушки. Его поражала эта страна. Иметь охотничьи угодья практически в черте города. Только русские могли до такого додуматься. Алин не был заядлым охотником, но не раз в молодости развлекался в этой избушке с Екатериной II или ее фрейлинами. Не одновременно, конечно. Место было довольно глухое и уединенное. Именно сюда он приказал своим подручным притащить кого-нибудь из людей князя Ярослава. С этими подручными он работал уже давно, щедро им платил, но зато был уверен в качестве работы. Ему повезло, что, покидая прошлый раз Санкт-Петербург, из-за перевода на новое место службы, он не убрал их. Когда его вновь перевели сюда, На создание новой группы для тайных операций тратиться не пришлось. Наверху хлопнула дверь, и множество ног затопало по полу над его головой. Аллин на всякий случай навел пистолет на лестницу, ведущую в подвал, но предосторожность оказалась излишней. Сильно заскрипела, специально не смазанными петлями, дверь. Трое его подручных занесли бесчувственные тела, со связанными руками и ногами. Пленных просто скинули на пол. «Вот ваш заказ, хозяин», — густым басом доложил Фима. Он был главным среди подручных англичанина и пыточных дел мастером одновременно. Повелись на форму городового. Однако вырубить их быстро не получилось. Крепкие мужики у князя. Только сейчас Аллин заметил, что одежда на его подручных местами порвана, а на лицах стали проступать синяки. «Надеюсь, вас никто не слышал, пока вы драку устраивали», — на всякий случай уточнил англичанин. «Драка началась, когда мы уже в лес свернули». «Хорошо, если так», — не стал лишний раз ругаться Аллин. «Приведите их в чувство. Надеюсь, не все мозги им отбили». Очень скоро оба пленника пришли в себя. Их взгляды с ненавистью пробегали по лицам похитителей. «Я хочу знать все о вашем князе Ярославе». Глядя на них немигающими глазами, приступил к допросу англичанин. Иногда такого змеиного взгляда хватало, чтобы люди начали говорить. Но не в этот раз. Пленные молчали. «Привязывайте одного к креслу и начинайте ломать пальцы, а второй пусть смотрит. Может, сломается быстрее», глядя на пытки товарища. «Вы ведь товарищи?» — весело поинтересовался Аллин. «Чтоб ты сдох, иноземец проклятый», — подал голос пленник, которого привязывали к стулу. «Мы смерти не боимся, и вредить князю не станем. А ты о смерти мечтать станешь, когда князь тебя найдет. Начинайте», — бросил Аллин своим подручным. Подобных угроз он услышал немало в своей жизни. «Можете орать, здесь вас никто не услышит, но лучше начинайте говорить, тогда пытки сразу прекратятся. А вот легкую смерть еще заслужить надо. Ну-ка, разожми рученьку, не бойся», — ласково уговаривал пленного Фима. Он уже притащил молоток и теперь пытался разогнуть крепкий кулак пленного мужика. «Ну, нет так нет». Фима резко ударил по запястью. Пленный заорал от боли, его кулак разжался, чем сразу воспользовался подручный английского посла. Ухватив указательный палец, Фима ударом молотка раздробил на нем сустав. Пленник закричал еще громче. Его товарищ побледнел и попытался отвести глаза в сторону. «Заткни ему рот», — приказал Аллин другому подручному, а сам подошел ко второму пленнику и присел возле него на корточки. «Начинай говорить, и страдания твоего товарища сразу закончатся. Ты нас все равно убьешь, ирод заморский». Бледный, трясущийся, вздрагивающий после каждого удара молотком мужик, тем не менее, говорить о князе не собирался. «Христос через муки прошел ради нас, неужто мы ради князя не потерпим? Да наплевать князю на вас, он себе еще людишек купит, а про вас даже не вспомнит». Аллин старался говорить убедительно. «Вы для него пыль под ногами». Неожиданно мужик расхохотался. «Да, мы пыль, если сравнивать нас, простых мужиков, и его величие». Аллин выпрямился и в сердцах сплюнул на пол. «Чертовы фанатики!» — по-английски выругался он. «Фима, хватит, это бесполезно, быстрый метод на них не подействует. Ночью вывезите их в наше поместье за городом, пусть посидят в подвале, без воды, жажда хорошо мозги прочищает. Давно хотел новые пытки испробовать», — обрадовался палач. «Я тут книжицу нашел про путешествие по Китаю, вот кто знает толк в изощренных пытках». Глава 4. Неожиданно пленник, привязанный к стулу, перестал корчиться и стонать. Его взгляд, направленный на англичанина, наполнился жгучей ненавистью и отчаянной решимостью. Аллин заметил столь разительную перемену и скомандовал Фиме: «Ну-ка, освободи ему рот. Кажется, сейчас я услышу то, что мне нужно». Кляп резко выдернули у пленника изо рта, но тот, не обратив на это внимания, продолжал в упор смотреть на англичанина. «Ты что-то хочешь мне сказать?» — поторопил его Аллин. «Если ничего, то продолжим позже и в другом месте. Не говори ему ничего. Побойся Бога», — крикнул его товарищ с пола, за что получил пинок под ребра. «Да, так будет справедливо», — абсолютно спокойным голосом произнес привязанный к стулу пленник, и в этот момент англичанин дико заорал. Своим криком он напугал даже подручных, но ненадолго. Вскоре Фима присоединился к своему хозяину. Истошные вопли заполнили подвал. Другой пленник, ничего не понимая, с ужасом и внутренним удовлетворением смотрел, как падает второй подручный и начинает корчиться в муках. Третий кинулся к лестнице, ведущей наверх, но был сбит с ног ворвавшимся в подвал яром. Кучер, сидящий на козлах кареты, умер мгновенно. Клинок из чистейшего кварца пробил насквозь его голову. Других противников снаружи не было. Стараясь не шуметь, Яр зашел в дом. Короткий осмотр не выявил сигнальных устройств на скрытой двери, ведущей в подвал. Только петли были подозрительно ржавые. Удаление ржавчины и смазка петель графитом, добытым из тлеющих в камине углей, не заняла много времени. Но весь этот труд оказался напрасным. Дикий крик, полный боли, донесся из-за двери, заглушая все прочие звуки. Дух показал картину разворачивающегося в подвале действия. Яр не стал тянуть и открыл дверь. Мужика, кинувшегося ему навстречу, он толчком отправил назад. Еще несколько шагов, и Яр отключил дар, так неожиданно проснувшийся у его работника. В это время откинутый с дороги мужик с грохотом врезался в стену. Истошные крики троих человек действовали на нервы. Вдобавок они пытались расцарапать себе лицо и другие части тела. Надетые перчатки, пока спасали их от серьезных травм. В подвале было сыро. Яру не составило труда сконденсировать воду и спеленать бандитов, заодно запечатав им рты. «Князь, ты пришел!» — раздался с пола счастливый голос связанного пленника. Его товарищ, привязанный к креслу, после прикосновения Яра потерял сознание. «Сейчас развяжу, Тимофей!» — дух подсказал имена мужиков. «Подожди немного». Яр чиркнул прозрачным лезвием по веревкам и протянул клинок освобожденному пленнику. Рукой указал на его товарища, а сам склонился над Аллейном. Тот дергался, как безумный, в сдерживающих его путах. Лицо исказило гримаса ужаса. Взгляд метался, ни на чем не задерживаясь. «Пух, Влада далеко?» — соединился Яр с другом. «С Диной в городе шарится». «Ясно. Бери машину и поезжай на соседний остров. Увидишь, там домик небольшой. Я координаты скинул». «Что опять случилось?» — забеспокоился Пух. «Ты в порядке?» «В полном. Мужиков наших захватили в плен. У одного рука сильно пострадала. Влада с Диной подъехали», — доложил дух. «Пух, можешь не спешить. Наши дамы уже здесь. Но на всякий случай тоже подъезжай». «Скоро буду», — ответил тот и выключил связь. Дверь, ведущая в подвал, снова распахнулась, и по степеням спустилась Дина. Окинув взглядом помещение, она приказала Тимофею: «Этих прикончи, чтобы зря не мучились». Дина указала на двух подручных, бившихся в водяной пленке. «Режь лучше всех», — донесся недовольный голос с верхних ступеней лестницы. Влада осторожно спускалась по ней. «Гоняйте беременную женщину почем зря, когда у вас есть такое хорошее лекарство от всех болезней. Посмотри Ираху, кисть ему поломали и, кажется, дар у него проснулся». «Вот даже как», — заинтересовалась Влада. Не обратив внимания на искалеченную руку, она начала исследовать голову сидящего без сознания Ирахи. Высокие подлокотники не давали ему упасть после освобождения от веревок. «Да уж», — задумчиво произнесла знахарка и занялась покалеченной рукой. «С ним все будет хорошо, госпожа Влада», — забеспокоился Тимофей. Он уже прирезал обоих обидчиков и сейчас связывал последнего подручного посла. Тот после столкновения с Яром еще не пришел в себя. «Возможно», — коротко ответила Влада Тимофею, а потом обратилась к Яру. «Князь, а ведь он ментат, есть среди них такие, что не только правду видит, но и мозги поджарить могут. Проблема в том, что его тело сильно отстает от возможностей дара. Сожжет он сам себя, и довольно быстро. Белая или инъекция? Лучше второе. Белые у нас невосполнимый ресурс». Знахарка точными движениями вправляла сломанные кости, помогая организму с заживлением. При этом она совершенно не обращала внимания на то, что испачкалась в крови. «Но тебе потребуется несколько дней сдерживать его дар. Согласишься? Ерофею придется остаться в Питере», — вставила свое слово Дина. «Нам он ни к чему, а тайная канцелярия будет его на руках носить. Уверена, народу у нас прибавится и ментат лишним не будет», — уточнил Яр. «Он не единственный, будут и другие одаренные», — спокойно ответила Дина. «Ерофею сейчас нельзя возвращаться, он бесплоден, а у него 6 детей». «Дальше пояснять?» «Действительно, бесплоден», — подтвердила Влада, быстро проведя дополнительное обследование. «Гуляла, значит, его жена. Тогда ему точно нельзя возвращаться. Князь, коли его, пусть мужик новую жизнь начнет, с новой женой и своими детьми». Яр сделал инъекцию Ирахе. Тот до сих пор не пришел в себя. «Долго он в отключке будет?» «Я его дополнительно усыпила», — пояснила Влада. «Пусть дар приживется нормально, без лишней тревоги от высшей нервной деятельности», — хихикнула она под конец. «Забирайте его и везите к нам», — распорядился Яр. «Мы с Тимофеем тайную канцелярию подождем. «Князь Ярослав, может, я с Ерохой поеду?» – осторожно спросил Тимофей. «Не переживай, люди из тайной канцелярии тебя только поспрашивают, как дело было. Никто тебя отдавать им не собирается», – успокоил его Яр. «А вы как назад?» – спросила Влада. «Пух отвезет, скоро приехать должен. Ты мне лучше скажи, что с этим болезным Ероха сделал?» Яр указал на мечущееся тело англичанина. «Вылечить можно, я думаю». Он видит самые глубинные свои страхи и испытывает сильнейшую боль. «Вылечить не смогу. Возможно, Ероха сможет вернуть его в прежнее состояние. Только захочет ли он?» Знахарка показала на почти зажившую руку мужика. «К тому же ему учиться надо. Не доживет твой болезный до этого времени. Сдохнет от голода. Почему нет болевого шока? Его мозг выполняет ментальный приказ и дозирует боль, держа ее на грани. Ероха хотел его наказать, а не убить. Жуть!» Поморщился Яр. «Что у вас произошло, ваше сиятельство?» По ступенькам спускался сам Лопухин, глава тайной канцелярии. «Ни его императорское величество, ни ваш человек, который нас встретил, так ничего внятного объяснить и не смогли». Лопухина сопровождали двое помощников. Причем подвал осматривали цепкими взглядами все трое. «Посол английский у нас произошел», — ответил Яр. «Похоже, регулярно занимался похищением людей этот урод. Слишком у него все хорошо организовано было. Даже форма ваших городовых нашлась. Решил Алин моих людей украсть и под пытками расспросить обо мне». Петр Васильевич еще раз внимательно осмотрелся. «Рассказывайте подробности, ваше сиятельство», — попросил он. «Алин то ли обиделся на меня, то ли хотел побольше информации выведать. Для этого его люди похитили моих мужиков, привезли сюда и начали ломать им пальцы. Под воздействием пыток у одного из моих, Ерохой его зовут, прорезались способности к ментальному воздействию. Результат ты видишь», — Яр кивнул на англичанина. «Ерохой ему и еще двоим мозги поджарил. Третьего я чуть раньше успел вырубить вместе с Ерохой.